Время действия – 11 августа. Место действия – агентство Fan Entertainment. Сижу, поочередно слушаю, как мои Онни прочитывают с листка бумаги текст песни. Рядом со мной сидит продюсер группы, тоже вникает. Ну что я могу сказать по поводу услышанного? В принципе, нормально. Можно начинать пробовать сделать запись. Хорошо их тичер за один день натаскал. Нужно его запомнить. Работы впереди еще много, а человек, видно, знает, что нужно делать, с опытом. Одобрительно киваю барам, последние показывающие свои результаты. «Отлично, Санбэ!» – с воодушевлением восклицаю я, желая промотивировать девчонок. «Потрясающие результаты за один день! Можно приступать к пробной записи!» «Вау!» – радостно выражают свои эмоции девчонки и начинают делиться впечатлениями друг с другом. «Не тратим время на разговоры!» – командую я, поднимаясь на ноги. «Вперед! Нас ждут великие дела!» «Юнми! Мне кажется, что песня получится просто отличной!» – говорит Барам, пристраиваясь рядом со мной. «Я в этом уверена!» – киваю я. «А меня мы когда запишем?» – интересуется она. «Сразу, как только ты будешь к этому готова!» «Да я всегда готова!» – отвечает мне Барам. Несколько позже. Агентство Fan Entertainment. Инджон тормозит в коридоре куда-то идущего с озабоченным видом директора Юсона. «Директор Юсон! Господин директор!» – восклицает она, желая привлечь к себе внимание. «Можно отнять минуточку вашего драгоценного времени?» Юсон, до этого момента лупивший по коридору как дальнобой по автостраде, в раз останавливается, услышав обращенный к нему женский голос. «Да, Инджон!» Говорит он, повернув голову и увидев, кому он нужен. «Слушаю тебя. Что случилось? Проблемы?» Юсон накидывает девушку взглядом. «У меня вопрос личного характера», – смущаясь, объясняет Инджон. «Простите, что вот так неожиданно в коридоре, но я долго не решалась, а тут вдруг вижу, вы идете». «Личные проблемы?» Посерьезнев лицом, переспрашивает директор и, аккуратно подхватив Инджон под локоток, делает пару шагов в сторону стены, увлекая ее за собой. «Слушаю тебя». Наклоняя голову к голове девушки, негромко произносит он, показывая, что личные дела – это личные дела, которые делаются без посторонних ушей. Понимаете, господин директор?» Еще больше смущаясь от близости директора, начинает объяснять свою проблему Инджон. «Я хотела попросить, конечно, если это возможно. Я знаю, вы заботитесь о нашем продвижении, и благодаря вам у нас сейчас очень большая популярность. Господин Юсон, нельзя ли мне тоже получить индивидуальный проект? Вы ведь сейчас работаете в этом направлении, и я подумала, что могла бы тоже». Опустив голову, Юсон внимательно слушает, смотря при этом вниз. В поле его зрения оказываются ноги Инджон, которая, добравшись до конца своей просьбы, совсем смутилась и окончательно замямлила концовку. «Как я понимаю, ты хочешь индивидуальный проект?» – спрашивает он, продолжая смотреть вниз, поняв, что продолжения больше не будет. «Да, если можно», – тихо отвечает Инджон, опустив глаза. «Какой ты хочешь проект?» – не поднимая головы, требует конкретики Юсон. «Сольное выступление, шоу или реклама?» «Рекламу, господин директор». «Думаю», – поднимает голову директор и смотрит в лицо собеседницы. «Это должно быть что-то яркое, да? Не реклама лапши». «Лапшу я уже рекламировала», – тихо отвечает Инджон. «Ага, и теперь ты хочешь большего». «Я понял», – кивает директор. «Дай угадаю. Наверное, что-то такое же в толстом журнале, как у Джихён, да?» Инджон молча кивает. «Что ж», окидывая оценивающим взглядом фигуру Инджон, произносит директор. «Потенциал у тебя есть. Также вижу, что есть желание его реализовать». «Хорошо, я понял тебя, Инджон. Попробую выполнить твою просьбу. Не скажу, что прямо завтра, но думаю, со временем что-то смогу тебе найти такое, как ты хочешь». «Ой, господин директор!» – радостно восклицает Инджон, складывая ладошки перед грудью. «Я буду вам так благодарна!» «Не спеши благодарить», – останавливает ее Юсон. «Как сделаю, так будешь благодарить. А пока работай. Кстати, как работа? Все хорошо? Проблем нет?» «Все хорошо, господин директор. Все получается». «Ну и отлично. Беги, хорошенько потрудись. А я буду думать о твоей просьбе». «Спасибо, директор Юсон!» Еще раз восклицает Инджон и, развернувшись, чуть ли не в припрыжку убегает по коридору. Юсон, оценивающе, смотрит ей вслед, пока она не заворачивает за угол. Подумав о чем-то еще пару секунд и повеселев, Юсон энергично направляется дальше по своим делам. Время действия. 14 августа. Место действия. Агентство Fan Entertainment. «Какого черта?» – спрашивает Юсон у Кихо, подняв голову от прочитанного листка постановления. $5000 штраф? Они издеваются?» «Стоило мне тогда им под ноги жемчуг сыпать, если они все заранее решили». «С самого начала было видно, что инспекторы были настроены враждебно», подключается к обсуждению неэтичного поведения инспекторов из комиссии по трудовым спорам Кихо. $5000, смотря на листок бумаги в руке, произносит Юсон. «Плевать», говорит он, небрежно бросая лист на стол. «Мелочь. Кихо, что у нас с подготовкой ко Дню независимости? Завтра уже все. Сегодня последний день». «Костюмы для выступления закончены, финальная запись сделана», рапортует Кихо. «Можно посмотреть итог прямо сейчас. Девушки готовы, ждут вас». «Генеральная репетиция?» – задает вопрос Юсон. «Что ж, хорошо. Пойдем посмотрим». «А как обстоят дела с организацией выступления? Зал, свет, фонограмма?» «Все подготовлено, господин директор. Все необходимые для выступления договоры заключены. Группа ознакомлена с площадкой для выступления». «Военные что? Текст песни одобрили?» «Да, подписи их мы получили. Единственное, они опять начали говорить, что лучше на корейском». «Я им все объяснил», – отвечает Юсон, поднимаясь из-за своего стола. «И они согласились. Теперь уже поздно что-то менять. Пойдем, Кихо, посмотрим, что там в окончательной версии получилось. Надеюсь, это будет так, как я себе представляю, а не что-то иное». Несколько позже. Агентство Fan Entertainment. Сидим, ждем на финальный прогон руководства. Завтра день X, ради которого все делалось. Хорошо, хореография не требовалась, иначе бы не успели. А так, пусть достаточно плотно, но не рвя жилы, успели все вовремя закончить. И я не могу сказать, что были какие-то нерешаемые проблемы. Они были, конечно, куда в работе без них, но такие рабочие моменты, не более. Я еще за это время успел сделать перевод «Миллиона алых роз» на корейский. После 15 числа буду делать к нему аранжировку. Удалось мне таки, приналёгши на свой талант переводчика, сделать перевод корейского текста песни близко к оригиналу. Как говорится, старание и труд все перетрут. Еще один, пусть и небольшой, но повод для личной гордости. Я не только лишь чужие песни тырить способен, но и сам чего-то могу. Еще из событий. Суньон пролетела с празднованием своего дня рождения. Юсон, узнав, что планируется гулянка в ресторане, приказал «никаких праздников. На это сейчас нет времени. Потом, Суньон, получишь день отпуска, а сейчас нужно работать». Суньон, получив указание руководства, биться за свои права не стала. Хотя я знаю, что она уже и ресторан заказала, и приглашение разослала. Все отменила. Отметили, как говорится, в тесном кругу. Подарили с Санбе подарки, съели маленький низкокалорийный тортик. Я подарил Суньон песню, что давно была написана для нее, и все валялось да валялось. Наконец-то я от нее избавился. Девчонки подарили всякое разное. В общем, праздник у Суньон был. А завтра будет праздник уже у меня. Присягу буду приносить. На верность корейскому народу. Гримасы судьбы. Там, у себя, я от армии открутился, так она меня здесь, в другом мире догнала. Перефразируя известную фразу о кормежке чужой армии, в моем варианте вышло: кто не хочет служить в своей армии, будет служить в чужой. На день рождения Ксунок я тоже не попал. Ну, раз даже Суньон, как виновнице торжества, в гулянке отказали, то чего уж мне, как говорится, просто приглашенному рыпаться. Так Суньон и объяснил. Она, конечно, огорчилась. А у меня же возможность не идти к ней вызвала облегчение. Гостей ее я не знаю. Будешь сидеть весь вечер с свадебным генералом. Тоже мне праздник. Я лучше потом, когда машину купим, рвану Сонни к морю. Вот это будет совсем другое дело. Остановимся где-нибудь на дороге, перекусим. Шашлык. Такой, большими кусками. Скворчащий соком. Пахнущий костром. Вкуснотища. И море. Как тогда, еще на той земле, когда родители возили меня в Анапу. В этот момент открывается дверь, и в комнату входит директор Юсон. За ним следом идут Кихо и продюсер группы. «Ну что?» – оглядывая нас, вопрошает директор, после того, как мы встали и поздоровались. «Давайте посмотрим, что в итоге получилось».